Фарфоровая рука коснулась горла. «Да, более или менее». «Значит, вы найдете леди с законным допуском, желательно не привлекающую внимания, чтобы она взяла меня с собой. Не под моей собственной личиной, разумеется. Мне придется как-то замаскироваться. Попав на борт, я смогу забрать оттуда ключ. Таким образом возникает проблема доверия. Кому вы можете доверять? Я не предполагаю, что вы сами смогли бы». «Я не покидала столицу уже несколько лет». «Тогда вы не подходите под определение, не привлекающее внимание. Кроме того, Слайк-Джи-Яджа, должно быть, глаз вас не спускает. Как насчет той гемледи, которую вы посылали за мной на вечере у Иенаро?» Виту Райан был абсолютно несчастный. «Кто-то из свиты консортов подошел бы лучше», — неохотно сказала она. «Альтернативой», — хладнокровно заметил Майлз, — «будет разрешение сделать всю работу Цитагандийской службе безопасности. Прижав Слайка к ногтю, она автоматически снимет с Бараяра подозрения, и моя проблема будет решена». «Ну, не совсем. Слайк Джияджи, если он и есть Лорд Икс, был человеком, который как-то вторгся в управление движением транспорта у орбитальной станции, и который точно знал, что мертвая зона камер видеонаблюдения скроет тело Балура. У Слайка Джияджи больший доступ к системам безопасности, чем, черт возьми, ему положено. Можно ли после этого быть уверенным, что Цитагандийская служба безопасности сумеет осуществить действительно внезапный рейд на корабль Имперского принца? «Как вы будете маскироваться?» — спросила она. Он попытался убедить себя в том, что голос ее прозвучал просто тише, без насмешки. «Вероятно, под слугу Ба. Некоторые из них с меня ростом. И вы, Хауты, обходитесь с этими людьми так, словно они невидимы, и к тому же слепы и глухи». «Ни один человек не станет выдавать себя за Ба». «Значит, тем лучше», — с иронией ухмыльнулся он в ответ на ее реакцию. Тут звякнул ее компульт. Райан посмотрела на него с короткой, изумленной досадой и коснулась кодовой клавиши. Над видеопластиной возникло лицо подтянутого мужчины средних лет. На нем была повседневная форма офицера Цитагандийской службы безопасности, но лицо было Майлзу незнакомо. На физиономии, под свежей раскраской под зебру, серые глаза сверкали, как два гранитных осколка. Майлз пасовал и быстро осмотрелся по сторонам. Что ж, по крайней мере, он был вне зоны охвата видоискателя. Хаут Райан почтительно поклонился мужчина. «Генполковник Миллисор», — опознала его Райан. «Я приказала заблокировать мой компульт для входящих вызовов. Сейчас неподходящее время для беседы». Она старалась не покоситься в сторону Майлза. «Я использовал чрезвычайный допуск. Уже какое-то время я пытаюсь связаться с вами. Приношу вам свои извинения, Хаут, за вторжение во время вашего траура по небесной госпоже, но уверен, она была бы первой, кто пожелал бы этого. Нам удалось проследить пропавшего LX-10 Терренси до единения Джексона. Мне необходима санкция звездных яслей на преследование его за пределами Империи со всей необходимой тщательностью. Насколько я понимаю, возврат LX-10 Терренси относится к наивысшим приоритетам в программах нашей покойной небесной госпожи. После полевых испытаний она считала, что это станет дополнением к Хаут-геному». «Это было так, генполковник, но...» «Ладно, да, экземпляр по-прежнему должен быть возвращен. Минуту». Райан поднялась, подошла к одному из шкафов и открыла его с помощью кодирующего кольца на цепочке, которую она сняла со своей шеи. Она порылась внутри и извлекла чистый брусок около 15 сантиметров в длину с алым силуэтом птицы, высеченным на торце. Вернувшись к компульту, она поместила его на пластину сканера, набрала какие-то коды, и брусок на мгновение вспыхнул изнутри светом. «Отлично, генполковник. Я целиком и полностью передаю это в ваши руки. Вы знаете, что думала об этом наша покойная госпожа. Теперь вы обладаете всеми полномочиями и можете использовать все необходимые вам ресурсы из специального фонда звездных яслей». «Я благодарю вас, Хаут. Я буду докладывать вам о ходе выполнения дела». Генполковник поклонился и отключил связь. «О чем это все?» — жизнерадостно спросил Майлз, стараясь выглядеть не слишком хищно. Райан хмуро на него посмотрела. «Некоторые прежние внутренние дела генома Хаутов. К вам или Барояру это не имеет никакого отношения, равно как к настоящему кризису, уверяю вас. Видите ли, ведь жизнь продолжается». «Разумеется», — вежливо улыбнулся Майлз, словно ответ его полностью удовлетворил. В уме же он сохранил разговор до последнего слова. «Из этого может получиться весьма лакомый кусочек для Саймона и Лиана». У него было дурное предчувствие, что когда он вернется домой, ему потребуется кое-что значительное в загашнике, дабы отвлечь Лиана от того, что он натворил.